День 33. Послушайте, Кэт. Да, мой мальчик. Вы узнали что-нибудь новое на камина? Она кивает. Я узнала кое-что о храпунах. Количество храпящих в приютах ошеломляет. Я и представить себе не могла, что так много людей могут издавать такой ужасный шум. Как только я перестаю смеяться, я замечаю Розанджелу. Я извиняюсь, выхожу из-за стола и подбегаю к ней. Она на площади, наполняет свою бутылку из фонтана. «Мой серьезный паломник!» — кричит она, увидев меня, и радостно обнимает. Я провожу рукой по ее волосам. Они такие мягкие и шелковистые под моими пальцами. Я не знаю, что на меня нашло, но она меня тоже не останавливает. «Твои волосы», — говорю я, — «они подчеркивают твои глаза. Расцепив объятия, мы стоим гораздо ближе, чем подобает приличным паломникам». «Как поживает твое сердце?» — спрашиваю я. «Оно открылось. Оно вновь широко открытое и живое. Могу себе представить». «А ты, мой серьезный паломник», — говорит она, — «уже не такой серьезный». Я усмехаюсь. «Мое сердце тоже открывается». Она наклоняет голову. Внутри нарастает какое-то дикое чувство. Это чертовски приятное ощущение. «Пойдем со мной в Сантьяго», — внезапно говорит она. «Мы начинали вместе с закрытыми сердцами. Давай закончим с открытыми. Вместе». Ох-ох-ох, вот если бы она позвала меня с собой полкамино назад. Я качаю головой. Не все так просто. Я рассказываю ей о Кэт и приглашаю присоединиться к нам. Она улыбается своей медленной восхитительной улыбкой. «Мое сердце, — говорит она, — должно идти в одиночестве. Но ты мог бы присоединиться». Мое сердце испытывает острую боль, но не сожалеет ни на секунду. Я знаю, что мне нужно. «Как насчет Сантьяго?» — говорю я. Ее улыбка становится шире. «Я пробуду там неделю. Найди меня». «Договорились», — говорю я, отвечая на ее улыбку. Она протягивает руку и проводит пальцем от кончика моего носа к основанию. Медленно. «Я найду тебя», — говорю я. Когда она уходит, я вспоминаю об итальянском туристе в Тхарамсале, который первым рассказал мне о камине, о том, что здесь находишь себя. Возможно, тут находишь и других людей, а они находят тебя.